Тогда он мог убить ее из ревности или в приступе ярости. Или его интересовала только легкая интрижка, а Хайди пригрозила рассказать об их романе Лесли. Клайд присутствовал на вечеринке в доме Кэт, и ему ничего не стоило подбросить отравленные конфеты. А вдруг, Господи, а вдруг убийца – это Лесли? Она могла узнать об измене мужа, понять, что Клайд увлекся всерьез и что его не вернешь никакой сценой ревности. Независимо от того, кто из них убил Хайди, второй явно об этом не подозревал. Иначе они не могли бы сосуществовать под одной крышей. И еще одно. Сегодня утром меня приглашали в гости очень уж настойчиво. И я подозреваю, что у убийцы были причины желать моего присутствия в этом доме. Но зачем? Чтобы что-нибудь со мной сделать? Да вряд ли. Сомневаюсь, что он или она решились бы на насилие при свидетеле. Более вероятно, что убийца стремился выведать, что мне известно и в каком направлении я копаю. По телефону я говорила с Лесли. Это она уговаривала меня приехать и не принимала никаких возражений. Но она также упоминала, что Клайд сказал, что с удовольствием бы познакомился со мной поближе. Нельзя исключать, что из них двоих именно он настаивал на моем приезде. Пока я не имела понятия, кто из них двоих убийца. Однако я была совершенно уверена, что узнаю это, если подыграю им сегодня вечером. Мне нужно было только проследить за ними и посмотреть, кто проявит больше любопытства. Возможно, самым правильным было бы бежать из этого дома ко всем чертям, но это насторожит убийцу, и он поймет, что я что-то заподозрила. Кроме того, если я сбегу, то не узнаю правды. Мне не хотелось возбуждать подозрения. Я спохватилась, что слишком засиделась в ванной. Когда я шла по коридору к солнечной гостиной, ноги у меня подгибались от страха, словно ватные. Клайд уже сидел за столом на председательском месте и откупоривал бутылку красного вина. Лесли расставляла тарелки с зеленым салатом. Указав мне на стул с длинной стороны стола, она заняла место напротив Клайда. «Надеюсь, ты любишь кориандр?» — обратилась ко мне Лесли. «В заправке его очень много». «Люблю», — ответила я. От волнения у меня заплетался язык, но мне нужно было как-то исхитриться, чтобы вести себя более или менее естественно. Лесли принялась за салат, давая знать, как хозяйка, что можно приступать к еде. Клайд и я последовали ее примеру. Мне было трудно глотать, однако на вкус салат и впрямь оказался неплох. Я вдруг вспомнила, что Дарма упомянула, что они с Лесли вместе работали в журнале по кулинарии. Если Лесли умеет готовить, она вполне могла сделать домашние трюфели. «Как вы нашли этот дом?» — спросила я, стараясь держаться непринужденно. — Это Клайд нашел. Правда, дорогой? — Расскажи Бейли эту историю. — Рассказывать особенно нечего, — небрежно отмахнулся Клайд. Его ответ дал мне неплохое представление о нынешнем состоянии их брака. Я поняла, что оно далеко не идеальное. — Но почему же? Это очень интересно, — упорствовала Лесли. Клайд без особого энтузиазма рассказал, что еще в студенческие годы побывал в этом доме на какой-то вечеринке. А много лет спустя агент по недвижимости, к удивлению Клайда, показал ему этот самый дом, как выставленный на продажу. «Вы учились в колледже где-то поблизости?» «Не совсем поблизости. Я учился в Йельском университете». «А вы с Кэт познакомились в колледже?» «Лесли говорила, что вы с ней давние подруги». В его устах «давние подруги» прозвучало с каким-то нехорошим оттенком, как будто он сказал «старые клуши». «Нет, мы познакомились 7 лет назад, когда работали в одном журнале». «И теперь вы ей помогаете?» «Лесли сказала, что вы расследуете смерть, которая произошла в ее доме». «Ну вот, приехали», — подумала я. Я пыталась ей помочь. По просьбе Кэт я провела небольшое расследование. «Ну и как? Расследование было успешным?» — спросил Клайд без улыбки. Чтобы выиграть время, я подцепила на вилку салат и поднесла ко рту. Мне хотелось, чтобы Клайд продолжал говорить, но при этом я не хотела давать понять, что знаю больше, чем мне следовало бы знать. «Пожалуй, я слишком громко выразилась, назвав это расследованием», — сказала я наконец. «По большей части я играла роль плеча, на которое Кэт могла бы опереться. В этой ситуации ей пришлось очень нелегко. Насколько я понимаю, этой ситуацией вы называете насильственную смерть в ее доме», — уточнил Клайд. «Да, причем смерть человека, который не был ей чужим». «Неужели Кэт заботилась о своей няньке?» — заметил Клайд с едким сарказмом. «Никогда не слышала, чтобы она высказывалась в таком духе». «Конечно, заботилась», — вмешалась Лесли. Разговаривая с Клайдом, я наблюдала за ней краем глаза. До сего момента она сидела тихо, гоняя по тарелке кусочек салатного листа. Я не говорю, что между Кэт и Хайди были теплые дружеские отношения. Мы себя не обманываем. Но когда Хайди жила в ее доме, Кэт заботилась о ее благополучии. Кэт чувствует себя ужасно еще и потому, что Хайди умерла из-за нее, точнее, вместо нее. Ни слова о моей теории, которую я изложила ей не далее, как позавчера вечером. По-видимому, этими подробностями Лесли с мужем не поделилась. Я отложила вилку и покосилась на Клайда. Он уставился на Лесли, проигнорировав ее реплику в защиту Кэт. Лесли с напускной бодростью провозгласила: «Ну-с, думаю, пора подавать чили». Я предложила свою помощь, но она отказалась. Собрав со стола грязные тарелки, Лесли поставила их на дополнительный столик у стены. На том же столике стояла большая красная миска с чили, подогреваемая снизу. Она перенесла миску на стол, поставила на горячую тарелку и выставила рядом небольшие миски с тертым сыром, сметаной и резаным луком. Мы подали ей тарелки, и она выложила на каждую по большой порции чили. Передавая тарелки друг другу, мы добавили приправы. Клайд делал все то же, что и мы, но молчал, как воды в рот набрал. Лесли снова начала есть первой. Попробовав чили, она воскликнула: «О, неплохо! Я боялась, что переложила пряности, но оказывается как раз в меру. Бейли, а ты умеешь готовить?» «Кое-что». Я взяла из корзинки кусок хлеба. «Но у меня нет к этому особых способностей». Я, наконец, тоже попробовала. Для чили блюдо получилось слишком сладким и, пожалуй, недостаточно острым. На втором глотке я внезапно почувствовала резкую пульсацию в горле, как будто вдруг резко заболела ангиной. Боль тут же стала отдаваться в уши, а еще через секунду мои губы, язык,